Глава 12. Виды матриц одухотворенных состояний. В нашей Вселенной существует несколько типов матриц. Подобная распределительность обуславливается зависимостью выполнения определенно индивидуализированного вида функций, объединенных единой спецификой в направленности и соответствующей целью. То есть, в общем, матрица, как уникум, обладает собственной направленностью и целью. А это, прежде всего, накопление в личной основе как можно большего в бесконечной относительности количества энергокачеств. Эта цель и направленность едина для всех видов состояний матриц. Различаются матрицы по специфическим характеристикам данного накопления. А специфика уже подразделяет данную целенаправленность на несколько эксклюзивных факторов ее характерного исполнения, относительно которого конструкции матриц должны иметь соответствующие отличия в собственном конфигуративном построении. Наша Вселенная основана на функциональном проявлении пяти типов матричных состояний. Это следующие характерные объединения. Первое. К первому типу относятся матрицы, являющиеся содержателями самой Вселенной. У данного типа существует свое распределение по специфике матриц следующего вида: пространства, времени и бесконечности, которые, в свою очередь, систематизируются по собственным иерархиям и, соответственно, целенаправленностям. Второе. Ко второму типу относятся матрицы качеств. Данный тип подразделяется на два вида матриц. Это А. Характеристики строения и развития мира – физического, энергетического, параллельные миры и духовного. Б. Качество личности, характер, стремления, свойства, параметры построения матрицы данной личности. Каждый из данных видов матриц образует собственные иерархии. Третье. К третьему типу относятся матрицы законов, которые тоже распределяются на соответствующие иерархии. Это те законы, по которым существует и развивается все естествообразование. Четвертое. К четвертому типу относятся матрицы существ. К ним относятся следующие стадии прохождения реинкарнаций: минералы, растения, насекомые, животные, гуманоиды, энергетические существа, планеты, звезды, галактики, вселенные, абсолюты. Каждая из стадий также имеет свою иерархию. Пятое. К пятому типу относятся матрицы понятий. Например, ум, совесть и так далее развиваются на таком типе матриц. Материально они не существуют для человека и остаются вне его восприятия, но они проявляются в виде энергетических состояний. Как правило, понятия служат проекцией осмысления окружающего мира для состояния матриц любого типа.